Дрискл облизал губы. «Ничем. Мы поссорились». «А когда после этого она вышла замуж за покойного?» «Примерно через месяц». «Скажите, пожалуйста, писали и отправляли ли вы письмо миссис Прескотт, в котором предлагали ей уйти от мужа и подать на развод?» «Письмо само по себе лучшее свидетельство», — заметил Мейсон. Каф улыбнулся. «Я прекрасно понимаю смысл замечания мистера Мейсона, но вопросы и ответы не могут ни в чем изобличать свидетеля, поскольку он абсолютно невиновен. Джимми, отвечайте». «Я написал письмо», — кивнул Дрискл, подписался под ним, положил в конверт и отправил миссис Прескотт. Это было 4-5 дней назад. «И в этом письме вы советовали миссис Прескотт уйти от мужа?» — поинтересовался коронер. «Да». «Вы питали к нему дружеские чувства?» «Нет. Я считал его проходимцем и мошенником». «Вы ревновали к нему?» «В общем, да». «У вас была причина его ненавидеть?» «Была». Коронер выразительно взглянул на Кафа, затем на заместителя окружного прокурора и буркнул. «В первый раз слышу что-либо подобное». Овермейер кивнул. Родни Каф с искренностью сказал: «Продолжим, Ваша честь». «Мистер Дрискл», — спросил Скенлон, «были ли вы вчера в доме Уолтера Прескотта?» «Да». «В какое время?» «Около того, что назвала миссис Андерсон. Я не смотрел на часы, но приехал в начале 12-го». «Знал ли Уолтер Прескотт о вашем приходе?» «Нет». «Он вас пригласил к себе?» «Нет». «Вы пришли, чтобы повидаться с его женой?» «Да». «Вы ее видели?» «Да». «А перед тем, как туда идти, вы вооружились?» «Да». «Прескотт угрожал убить ее. Я считал его способным на это и хотел защитить Розалин». «При помощи револьвера?» «Я не думал, что мне придется пустить его в ход, но хотел, чтобы он был у Розалин под рукой, если ей понадобится защищаться». «Объяснялись ли вы в любви миссис Прескотт?» «Да», — пылко ответил он. «Она несчастна. Этого я вынести не мог. Я обнял ее и сказал, что все еще люблю ее и всегда любил». Сказав это, он как-то подался вперед к коронерскому креслу. Фоторепортеры ринулись к нему. Вспыхнули сполохи блицев. «Что ж», — продолжил Скенлон, «давайте снимем возможные недомолвки. Мистер Дрискл, вы убили Уолтера Прескотта?» «Нет». «Когда вы узнали о его смерти?» «После того, как ушел из их дома». «Что вы делали в доме Прескоттов после, скажем, половины 12-го?» «Я говорил с миссис Прескотт об ее финансовых делах и о присвоении Уолтером Прескоттом принадлежавших ей 12 тысяч долларов. Он взял на себя ведение ее дел, чтобы украсть эти деньги». «Если я правильно понял, вы изложили эти соображения миссис Прескотт?» «Безусловно», — энергично произнес Дрискл. «Он смошенничал и обманул ее, женившись только из-за денег. Я чувствовал, что его надо было лишить прав, которыми он завладел». «Но вы не могли не знать, что закон охраняет его как законного супруга и облекает всеми супружескими правами, и все же вы планировали убежать с этой женщиной?» «Я намеревался увести ее в Рено, где она могла бы возбудить дело о разводе. Сначала я собирался позволить ей уехать одной, но потом решил ехать вместе с ней». «Так что же вы делали после половины 12-го?» вернулся к своему прежнему вопросу коронер.